Лина Коваль – моя единственная. Нелюбимым приходится быть идеальными, а любимых любят просто так. Таисия Соболева, Валеева. Глава первая. Таисия. Адель, ну пожалуйста. Нет, систер, я побуду дома еще 3 часа и не минутой больше, клянусь. Уже чувствую себя Вином Дизелем, даже лысеть начала, а мне всего-то 18. На ворчание в трубке стараюсь не обращать внимания. Адель всегда такая, колючая и прямолинейная. Моя полная противоположность. Я куплю тебе кроссовки. Уговариваю. Помнишь, ты на прошлой неделе заглядывалась? Ой, мамочки, это которые разноцветные? Найковские? Заинтересованно спрашивает она. Вот хитрюга. Да господи, хоть какие. Раздраженно отвечаю, поворачивая на Ленинградский проспект. По сентябрьским пробкам Москва в этом году побила свой же рекорд. Кажется, круче уже некуда. Но этот город каждый раз превосходит сам себя. И я вместе с ним. Только, к сожалению, мое достижение заключается в мелких опозданиях и срывах деловых встреч. «Если я не буду посещать мероприятия студ-клуба, у меня не будет друзей в колледже!» Снова причитает моя младшая сестра. «У тебя не будет друзей в колледже, потому что ты ужасная зануда, Дель!» «Ну, спасибочки, ох уж этот семейный абьюз, безжалостный и беспощадный. Я думала, ты должна меня уговаривать, а ты обзываешься, Тайка?» Вздыхаю, устало притормаживая. «Прости, мой хороший. Виновато тяну и тут же ударяя по клаксону. Коротко бибикаю впереди стоящему Форду и обращаясь к нему. «Ты там в телефоне сидишь, да? Ну сколько можно? Только остановится на светофоре, сразу ленту проверяют. Ну что за...» «Никто из нас зануда. Миссис Совершенство!» Заливисто смеется Адель. Каждый раз, когда слышу это прозвище, я впадаю в ужасный ступор. Все потому, что мое зависшее в воздухе семейное положение меня тревожит. Выбираясь из плотного потока машин, наконец-то паркуюсь возле нужного мне ресторана. Широкая входная группа украшена зелеными кустами и клумбами из ротанга. Пригнувшись, сверяю название, которое отправил Макс в рабочий чат с вывеской над стеклянной дверью. Кажется, здесь. В общем, у нас сейчас последняя встреча на сегодня, и я сразу домой. Быстрее ветра. Обещаю. Опоздаю максимум на 30 минут. Задержись, пожалуйста. Скину тебе ссылку на кроссовки. Деловито отвечает Адель. 37,5. Быстрая доставка. Ладно. И силиконовые шнурки. Не наглей. Ладно, ладно. Я должна была попытаться. Шнурки сама себе куплю, так уж и быть. Ведите себя хорошо. С нежностью произношу. «Все будет чика-бамбони, Тай, не нагнетай!» Смеется с собственного каламбура. Улыбнувшись своему отражению в лобовом стекле, прячу телефон в объемную кожаную сумку. Провожу ладонями по чуть помявшейся деловой серой юбке и поправляю воротничок белоснежной рубашки. Перед встречей с новыми субподрядчиками переживаю. Уже, конечно, не так, как в первый раз, но отголоски страха быть непринятой в серьезном, состоящем практически из одних мужчин строительном сообществе, еще возникают. Пока иду по асфальту, радуюсь тому, как весело стучат набойки на шпильках. После 1,5 лет, проведенных в кедах, этот звук ощущается приятно. А заинтересованный взгляд молодого мужчины, с которым я сталкиваюсь у входа, и вовсе льстит. Не скрою. «Вас ожидают?» – спрашивает услужливая девушка-администратор. «Да». Вежливо киваю, но сначала зайду в уборную. «Конечно, по коридору и направо». «Спасибо». Подмигиваю ей. Распечатав упаковку с прозрачными чулками, скидываю узкую туфлю и задираю юбку. Ой, смущенно улыбаюсь симпатичной блондинке, которая выходит из кабинки. «Простите, пожалуйста». «Ничего страшного». По-простому отвечает она и включает воду. Дресс-код. Закатывая глаза, объясняю, быстро справляюсь с чулками и возвращаю тесную юбку до приличной длины. «Понимаю». Девушка приподнимает платье, и я вижу кружево, облегающее стройную загорелую ногу. Подруга по несчастью. Смеюсь и дружелюбно представляюсь, Тая. «Алиса», — отвечает она, чуть хмурясь. «Классное имя. Хвалю и показываю большой палец. Мое любимое». «А твое мое нелюбимое». Теперь обе заливисто смеемся. Что ж, бывает. Уборную моя новая подруга по несчастью покидает первой, а я, выкинув упаковку в урну, подхватываю сумку, тяжелую от папок с чертежами, и стремительно направляюсь в сторону зала. На входе в него слышу, как за спиной знакомый голос произносит мое имя. «Тая?» Резко оборачиваюсь и замираю. Прошлое никогда не стучится. «Мир?» «Тая, ты как здесь оказалась?» С удивлением спрашивает Мирон Громов, муж моей школьной подруги Мии. «Я здесь По работе, растерянно отвечаю. Подаюсь вперед и позволяю Громову поцеловать воздух, прижавшись щекой к моей щеке. Смотрим друг на друга, немного ошалело. Твою мать, Тая! С досадой выдает Мирон. Только не говори, что дизайнер, которого мы полчаса ждем, это ты. Наверное, я. Слабо произношу. Всего на секунду позволяю себе выдохнуть, перезапустить мысли в голове и оборачиваюсь. Нет. Клокочущее сердце верно указывает путь. Всегда. Туда, где сразу же, даже не обводя взглядом светлый зал, я метко нахожу внушительную фигуру своего мужа. Мужа. Почти по всем параметрам бывшего. Но только не на бумаге.